Как-то днем священный земледелец затворил двери, опершись о столик, задремал. А в полдень, распахнув двери, к нему вошел нерешительно и сказал: «Старый дракон скончался». Священный земледелец со сна схватился за посох и вскочил, но вдруг отпустил посох и, улыбнувшись, сказал: «О, небо! Он знал, как я невежествен, груб и распущен, поэтому бросил меня и умер. Увы, учитель умер, не открыв мне своих безумных слов». Его речь услышал закрывающий курган, который высказал свое соболезнование и заметил: «К воплотившему путь прибегают со всей Поднебесной благородные мужи. Ныне и тот, кто обрел лишь волосок осенней паутины, меньше, чем одну из 10 000 долей пути, понял, что умерший унес с собой свои безумные речи, а тем более понимают это те, что воплотили путь, смотрят на него бесформенный, слушают его беззвучный. Люди о нем рассуждающие называют его темный-темный, но так судить о пути значит отрицать путь». Великая чистота спросила у бесконечности: «Знаешь ли ты, что такое путь?» «Я не знаю», — ответила бесконечность. Великая чистота спросила о том же у недеяния. «Я знаю», — ответила недеяние. «Если ты знаешь путь, то скажи, владеет ли он судьбами?» «Владеет». «Какие же у него судьбы?» «Из тех, что я знаю, могут быть благородные, могут быть презренные, могут быть соединенные, могут быть разделенные. Вот судьба пути, которые мне известны». Об этих словах великая чистота спросила у безначального: «Кто же из них прав, а кто не прав? Бесконечность ли своим незнанием или недеяние со своим знанием? Незнание глубже, а знание мельче», — ответила безначальная. «Незнание внутреннее, а знание внешнее». И тут великая чистота со вздохом сказала: «Тогда незнание — это знание, а знание — незнание. Но кто же познает знание незнание?» «Путь не слышен», — ответила безначальная. «Если слышим, значит, не путь. Путь не видим. Если видим, значит, не путь. Путь не выразить в словах. Если выражен, значит, не путь. Кто познал формирующее формы бесформенное, понимает, что путь нельзя называть. Те, кто спрашивают о пути и отвечают о нем, не знают пути», — продолжила безначальная. «Пусть даже спрашивающий о пути еще не слышал о нем. О пути нельзя спрашивать. На вопросы о нем нет ответа. Спрашивающий о том, о чем нельзя спросить, заходит в тупик. Отвечающий на то, на что нельзя ответить, не обладает внутренним знанием. Тот, кто, не обладая внутренним знанием, ожидает вопросов, заводящих в тупик, а во внешнем не наблюдает Вселенную, во внутреннем не знает первоначал. Вот почему таким не взойти на гору союз старших братьев, не странствовать в великой пустоте.